Перед отъездом граф поднялся к Гайде, сообщил ей, что уезжает, сказал куда и предоставил весь дом в ее распоряжение. Альбер явился вовремя. Он сел в карету в мрачном настроении, которое, однако, вскоре рассеялось от удовольствия, доставляемого быстрой ездой. Альбер никогда не представлял себе, чтобы можно было ездить так быстро. «Во Франции нет никакой возможности передвигаться по дорогам», — сказал Монте-Кристо. «Ужасная вещь — это езда на почтовых по 2 лье в час. Этот нелепый закон, запрещающий одному путешественнику обгонять другого, не испросив на это его разрешения, какой-нибудь больной или чудак может загородить путь всем остальным здоровым и бодрым людям. Я избегаю этих неудобств, путешествуя с собственным кучером и на собственных лошадях. Верно, Али?» И граф, высунувшись из окна, слегка прикрикивал на лошадей, а у них словно вырастали крылья. Они уже не мчались, они летели. Карета проносилась, как гром, по королевской дороге, и все оборачивались, провожая глазами этот сверкающий метеор. Али, слушая эти окрики, улыбался, обнажая свои белые зубы, сжимая своими сильными руками вожжи, и подзадоривал лошадей, пышные гривы которых развивались по ветру. Али, сын пустыни, был в своей стихии, и в белоснежном бурнусе, с черным лицом и сверкающими глазами, окруженный облаком пыли, казался духом Самума или богом урагана. «Вот наслаждение, которого я никогда не знал», — сказал Альбер, — «наслаждение быстроты». И последние тучи, омрачавшие его чело, исчезали, словно уносимые встречным ветром. «Где вы достаете таких лошадей?» — спросил Альбер. «Или вам их делают на заказ?» «Вот именно. 6 лет тому назад я нашел в Венгрии замечательного жеребца, известного своей резвостью. Я его купил, уж не помню, за сколько платил Бертуччо. В тот же год он произвел 32 жеребенка. Мы с вами сделаем смотр всему потомству этого отца. Они все как один, без единого пятнышка, кроме звезды на лбу, потому что этому баловню конского завода выбирали кобыл, как паше выбирают наложниц».